Глава 4. Крейн. Наблюдая за тем, как суетится Лаура, я несколько позабыл о том, что собирался решить совсем иные вопросы. Вся эта ситуация с истинностью вышибла из меня дух, разрушив самоконтроль и концентрацию, над которыми я трудился годами. Зверь метался в клетке, ни на секунду не позволяя расслабиться. Выдохнуть и развалиться в мягком кресле, оставив напряжение. Разрывая связь, мерзавка даже не думала, что я мог ее попросту убить. В первое мгновение, когда накрыла этими паршивыми чувствами, я решил, что так и сделаю. Выберусь из дома и сверну шею прямо на той же лавке, где 5 минутами ранее исполнил супружеский долг. Вот только боль была так сильна, что единственное доступное мне в тот момент — это в полуобороте скрести когтями по полу и стараться не пугать еще сильнее забившуюся в угол Лауру. Когда же зверь ослаб, я взял вверх и метнулся в сад, чтобы придушить Саншайн. Но не найдя ее среди кустов, был вынужден обратиться к нашей связи. Вот только той почему-то не было. В тот момент я списал это на ярость, которую испытывала моя вторая ипостась. Найдя Дайла, узнал, что супруга отправилась куда-то верхом на лошади. Вот тут разгневался уже я сам. И хорошенько отчехвостил конюха, не слушая его путанных объяснений. Куда она могла отправиться после моего наказания за непослушание? Жаловаться своим родителям? Куда же еще? Но я вовсе не ожидал услышать то, что сообщил мне Дарнингейл об отсутствии связи. Не ожидал, что метка на руке истины исчезнет. Дракон, увидев чистую кожу на запястье Саншайн, взревел с такой силой, что мне показалось, будто голова лопнет от звона. Он желал содрать мясо с моих костей за то, что все обиды, причиненные мною его женщине, привели к ее отказу от нас. Зверь не просто возненавидел меня, нет. Если бы он мог, он бы истребил меня и мой род до 12-го колена. Сжег каждое здание в моем владении и переплавил бы все фамильное золото, чтобы отлить из него статую своей оскорбленной женщины и поставить ее в центре столицы с табличкой, на которой увековечил бы надпись «Самое желанное на свете». Я чувствовал его как себя самого. И мне не нравилось делить его скорбь, боль, унижение. Но мне также не нравилось и то, что кто-то мог вот так запросто навязать мне свои чувства и эмоции, словно я сам всегда на втором месте, словно меня как личности не существует. В юности это казалось забавным. У тебя есть лучший друг, который временами перехватывает контроль над телом, чтобы ты не совершал ошибок. Но после ранения на дуэли и длительного лечения зрения это уже не казалось так весело. Дракон всегда брал вверх, когда дело касалось власти, силы или агрессии. Мне же стало важно самому принимать решение, а не позволять примитивному зверю следовать сиюминутным эмоциональным всплескам. Так сложилось, что драконы живут в мире людей, а не наоборот. Именно драконы в людских обличьях ходят по улицам, пользуются столовыми приборами на светских приемах и ведут важные переговоры ради заработка. Так что его эмоции всегда мешали мне, и до вчерашнего дня я успешно их подавлял. Но сегодня я чувствовал его внутреннюю пустоту, безысходность, ненависть и желание вырваться во что бы то ни стало. Усмехнулся этим намерением. «Нет, друг, у тебя не шанса. Я буду жить свою жизнь. А тебе уже не нужно так тосковать по Саншайн. Тебя с ней больше ничего не связывает. А значит, нет необходимости так убиваться». Но зверь считал иначе. Ему, примитивному, не объяснить правила человеческого культурного мира, где все ограничивается нормами и рамками. Я не мог за волосы приволочь бывшую жену в свой дом и закрыть ее в комнате, чтобы раз в неделю навещать в целях приумножения потомства. К тому же дракону даже сама идея, что я могу держать ее в заперти, не нравилась. Он считал, что она должна быть свободной, что должна вместе с ним трогать небо руками. Но проблема в том, что я так не хотел. Эта женщина не привлекала меня. Она привлекала дракона. Я же был без ума и памяти от Лауры. Женщина, от которой сердце стучало в глотке и кружилась голова. А в штанах каменело ровно так же, когда дракон касался Саншайн. Да, ему не было дела до Лауры. Да, она ему не нравилась. И да, всякий раз, когда дело доходило до близости, зверь сначала бесновался, но, не имея сил к сопротивлению, просто сдавался и уже где-то на середине интимного момента тупо плевал и впадал в спячку, позволяя мне насладиться женщиной, в глазах которой я видел целый мир. «Любимый, ты долго будешь так сидеть? Или, может, уже поможешь мне?» Притворно возмущенно спросила моя невеста и упала ко мне на колени, обняв за шею. Дракон яростно зарычал, заставляя поморщиться. Я же уложил подбородок на ее плечо и обнял за талию, теснее прижимая к себе. «Прости, я что-то не в духе сегодня». «Из-за зверя?» — участливо спросила. «Может, обратиться к отцу? Наверняка должно быть что-то». «Не стоит», — перебил ее порыв помочь и вздохнул. В нос мгновенно забился сладковатый запах ее парфюма. Не то чтобы он мне не нравился, скорее не вызывал во мне того же восторга, что запах кожи Саншайн. Но опять же, это ведь не я по нему так с ума сходил, а дракон. «Ты справишься, любимый? Я бы не хотела вновь видеть, как ты оборачиваешься и избегаешь от меня к бывшей жене посреди ночи. Разве я заслуживаю, чтобы ты так...» Я поморщился от откровенной манипуляции. Она делала такое редко, и обычно я позволял ей. Но сейчас совсем не тот случай. «Ты заблуждаешься, Лаура». Я отодвинулся и заглянул в ее глаза, надеясь, что не увижу там обиды или боли. Она последняя женщина, кого мне хотелось бы обижать. К ней не я рвусь, а дракон. «Но я не понимаю, как можно не суметь удержать эту примитивную...» Зверь ощерился, поняв, что его едва не назвали псиной. Да мне и самому это не понравилось. Как бы там ни было, но дракон — неотъемлемая часть меня. И я должен считаться с ним, несмотря на противостояние. «Ты перегибаешь», — нахмурился я. «Просто представь, что кто-то против твоей воли захватывает контроль над телом и спит с другим мужчиной». Лаура так по-детски раскрыла глаза в неверии, что подобное вообще может происходить, и тут же, с сожалением, закусила нижнюю губу, понимая, что ляпнула лишнего. «Прости, я даже не могла вообразить ничего подобного». Кивнув, я притянул девушку к себе и стиснул зубы, когда дракон брезгливо отпрыгнул. Ему никогда не хватало выдержки делать то, чего не хочется. Я замер, ошарашенный этой мыслью. А мне хочется вот так прижимать женщину, которая не вызывает во мне щенячьего восторга, как Саншайну дракона. Бесспорно, Лаура — самая замечательная на всем белом свете женщина, и я искренне так считаю, но... Почему у меня такое чувство, что меня вынуждают заставлять себя? Саншайн. Пожалуй, соглашусь со своим отцом. Несмотря на расползающуюся репутацию, вы отличная партия, Саншайн. Мужчина взглянул на меня золотистыми глазами и потер на балдашник трости большим пальцем. Прошло уже полторы недели с тех пор, как я разорвала связь с Крейном. Раны на сердце совсем не утихли, и при воспоминании о нем в груди все так же нестерпимо ныло, а на глаза нередко наворачивались слезы. Но это нисколько не мешало мне устраивать личную жизнь. По совету папы я встретилась с Роем, чей отец был его хорошим другом. «Я не стану скрывать», — спрятала я улыбку за фарфоровой чашкой. «Вы не единственный кандидат на эту роль». Мужчина приподнял бровь. «Я рассматриваю и другие, но отец говорил мне, что у вас тоже есть одна проблема, которая решается договорным браком. И не каждая невеста может подойти». Рой Ворвуд усмехнулся, отставил трость в сторону и взял в руки чайную пару. «Признаться, я хотел поговорить об этом несколько позднее, но будем откровенны. «Вы мне нравитесь как человек, леди Дарнингейл». Он бросил на меня лукавый взгляд и пригубил чай. «Да, давайте откровенно. Меня не устроит обычный брак. Я не претендую на место вашей спальни и очень надеюсь, что вы ищете той же свободы. Лорд Ворвуд, как я была наслышана, порядочный человек. Его репутация и манеры идеальны, а характер безупречен. Его единственная проблема — нежелание жениться. Лорд Дартел Ворвуд, отец Роя, уже несколько лет пытается подобрать сыну подходящую партию, но мужчина и знать о том ничего не желает. Помню, когда мы были юными, моя кузина Селва рассказала пренеприятный слушок о том, что Рой обхаживает дочь кузнеца. Тогда никто особо не обращал на это внимания. Отец на подобное обычно говорил, что мужчине дозволено проводить время с кем и когда ему вздумается. Главное, чтобы он не опорочил честь и репутацию рода браком с простолюдинкой. «Вы видите меня насквозь?» — весело спросила я. «Такое предложение даже лучше. Я действительно не хотела обременять себя обычными узами и ложиться под мужчину, которого не люблю». «Скажем так», — хмыкнул Рой. «Я предположил и угадал». «Но есть одно «но», лорд Ворвуд». Я поставила чашку на кофейный столик, отметив, что мне неприятен шелест платья. Почему-то именно эта ткань меня очень раздражала, хотя платье было пошито из стандартного текстиля, как и большинство одежд на выход. Подняв взгляд, внимательно посмотрела на Роя. «Если вы рассчитываете на то, что сможете благополучно встречаться с женщинами за моей спиной, я спешу вас огорчить. Вы должны будете сохранить репутацию нашей семьи настолько чистой, насколько это возможно». Лорд явно не рассчитывал на подобные условия. От удивления открыл рот, но не успел ничего сказать, потому что я обескуражила его окончанием фразы. «Даже если вам придется перевести свою любовницу в наш дом и жить с ней в одной спальне». В беседке повисло долгое молчание. Лорд внимательно изучал мое лицо, пока я пристыженно рассматривала свои руки. «Разве это не разрушит репутацию идеальной семьи?» Я вскинула бровь. «С чего бы? Если у вас действительно есть женщина, мы можем представить ее всем как помощницу экономки или вашим личным секретарем». Кажется, я покраснела от одного только насмешливого взгляда мужчины. Ведь женщины не обсуждают ничего подобного со своими будущими мужьями. Но вся проблема в том, что нам обоим нужен брак совершенно иного формата. «Я понял, леди Дарнингейл. Могу я сразу спросить, в чем же подвох? Ни одна претендентка на роль моей супруги не была согласна на такой брак. И тем более не предлагала мне поселить любовницу в нашем особняке». Я закусила губу и на мгновение зажмурилась, не зная, спугну ли я его своим признанием или же он воспримет вполне сносно. Главное, чтобы не рассказал обо всем Крейну, если откажется. Дело в том, что Рой Ворвуд идеально подходил мне еще по одной простой причине. Он тоже был драконом. Драконом, не обретшим свою истинную. Мой ребенок, особенно если родится сын, своей принадлежностью к двуипостасным не станет поводом для оспаривания отцовства лорда. Выдохнув, я все же решилась сказать. «Я беременна». Рой снова вскинул бровь и принялся задумчиво меня рассматривать. Я не могла предположить, о чем он думал, но сомнение отчетливо читалось в его взгляде. Сомнение, которое он выразил в таком простом, но таком неудобном вопросе. «От кого?» Отвечать мне не хотелось, но особого выбора не было. «Естественно, от бывшего мужа», — выдохнула я. Рой кивнул и тут же поднялся, подхватив свою трость. На секунду я поддалась панике, но лишь до следующих его слов. «Мы идеально подходим друг к другу, леди Дарнингейл», — улыбнулся он. «Я дам прикрытие вам и вашему ребенку. Вы дадите прикрытие мне. Любовь между нами невозможна. Но вот глубокое уважение в случае соблюдения поставленных вами же условий Я вам гарантирую. Я улыбнулась в ответ. Тогда скажу отцу о помолвке. Рой взглянул на меня со смешинками в глазах, и это его веселье неожиданно согрело меня. В таком случае скажу матушке, чтобы подбирала дату свадьбы. К слову, какой у вас срок? Растерянно опустила ладонь на живот и поняла, что даже не высчитывала ничего. «Совсем небольшой», — ответила я. «Может, пару месяцев всего». Лорд кивнул и улыбнулся на прощание, как того требует этикет. Поцеловал мне руку. Я еще несколько долгих минут сидела в кресле, растянув губы в глупой улыбке. И радовалась я вовсе не тому, что снова выхожу замуж, а тому, что Крейн Арнетт более меня не достанет, даже если на свет появится его сын. Дурацкий шелест платьев все не давал мне покоя и отчего-то сводил с ума. Как назло, все имеющиеся в моем арсенале наряды были выполнены из тех самых модных шуршащих тканей. И только несколько домашних платьев не раздражали, потому в основном их я и носила. Но выбираться из дома вынуждена была в парадном, что дико меня раздражало. В один из дней я собралась силами и поехала в лавку готового шитья. Мама неважно себя чувствовала в такую жару, потому решила не составлять мне компанию, а отправила со мной Лору. Личная горничная, как и всегда, вела себя тихо и предпочла сесть с кучером. Но я даже не обижалась на нее за это. Она человек, и это ее право. Несмотря на подобное поведение, она очень сильно меня опекала и старалась следить, чтобы я ни в чем не нуждалась. Мне так и не удалось понять, по какой причине она покинула городской особняк Крейна вместе со мной. Сама девушка не признавалась, да и я не была уверена, что хочу знать правду. Приехав на торговую улицу, я не сразу нашла подходящий салон. Не спорю, мастеров кроя и шитья здесь было предостаточно, но в основном все они работали с модными материалами. А мне их шелест резал ухо, как неумелый смычок, дёрганно гуляющий по струнам скрипки. «О, дорогая, ну что вы, право слово! Не стоило столь щедро с вашей стороны!» Услышала я от портнихи, войдя в лавку. «Будет вам лавреда! Вы столь талантливы, что я не могу отказать себе в том, чтобы побаловать вас хоть такой малостью!» Пробежавшись взглядом по полкам, я удрученно вздохнула. Готовых платьев в этой лавке не держали, но витрины ломились от обилия различных тканей. Проведя по некоторым из них пальцами, я поняла — это то, что мне нужно. Только, к сожалению, о срочности можно забыть. Но вот выбрать материалы и фасон для свадебного платья я вполне могла. «Простите», — привлекла я внимание модистки, когда та закончила беседу с клиенткой. «Я ищу ткань для свадебного платья. Можно развернуть этот рулон?» Ткнула пальцем в белый. Женщина радостно кивнула и поспешила оставить свой прилавок. А вот ее клиентка несколько замялась, увидев меня. И что-то в чертах ее лица показалось мне знакомым. Но я точно раньше ее никогда не видела. Возрастом она не уступала моей матери, а внешний вид и манера держаться мгновенно выдавали аристократию. Одета она была хоть и не по последней моде, о чем свидетельствовали потертости на корсете, но и сказать, что эта женщина не из высшего сословия, я бы не смогла. «Вы уже знаете, какое платье хотите?» — отвлекла меня швея. «У меня есть каталоги с дизайнами». «С удовольствием посмотрю», — ответила я и поспешила к прилавку, обойдя незнакомку по дуге. Лора стояла у входа и не стремилась помогать мне с выбором. Я пролистала один каталог и поняла, что не так уж мне и важно, как буду выглядеть на свадьбе, лишь бы не ударить в грязь лицом и не опозорить будущего супруга. А для этого любой из представленных дизайнов мне подойдет. «Я бы вот это вам посоветовала», — неожиданно помогла мне та самая клиентка. «Вам очень пойдет, леди Арнетт?» «Дарнингейл», — поправила, отметив, как от удивления расширились ее глаза. «Мы знакомы?» Женщина не сразу ответила. Она еще несколько секунд приходила в себя после сказанного мною, а в глазах читался не то страх, не то вина за что-то. «Могу я пригласить вас на чашечку чая, леди Дарнингейл?» «Боюсь, мы не представлены», — ответила ей легкой улыбкой. «Разговоры в лавке — это одно, совсем другое — приглашение на приватную беседу. Этикет в высшем обществе не позволяет двум незнакомым людям проводить время в компании друг друга, даже если эти двое женщины одного сословия». Портниха охнула и поспешила нам на помощь. «Это леди Арнет, урожденная Эссайл». «Арнет?» Я ничего не понимала. Разглядывала женщину во все глаза, отмечая сходство с Крейном и принимая факт, что они действительно похожи. Вот только... Не припомню, чтобы у лорда Крейна Арнета были родственники. Ее лицо мгновенно приобрело скорбный вид. Губы поджались в попытке скрыть боль, а глаза едва не наполнились слезами. «Я приглашаю вас на чашку чая, леди Дарнингейл», — упрямо повторила она. «Кажется, нам есть что обсудить». Да, обсудить явно было что. Но только после того, как я закажу платье, о чем я и сообщила. Лавреда быстро сняла с меня мерки, внимательно выслушала просьбу и пригласила на первую примерку уже через неделю. Такие короткие сроки меня немало удивили, но я не подала виду. Мы с леди Арнет молча шли по торговой улице, каждая пребывала в своих невзрачных мыслях. О том, что она хотела сообщить мне, я не ведала, но также сомневалась, что разговор будет о чем-то хорошем. После утраты метки и связи, общение с родственниками Крейна, кем бы они ни были, было последним, чего я желала. Чайная обнаружилась чуть выше по улице. Яркая красивая вывеска гласила, что напитки в ней мы найдем на все случаи жизни. Интересно, есть у них напиток на случай неприятного разговора с родственницей бывшего мужа? Жаль, если нет. Тогда получается, что это обман. Заняв столик, я заказала подавальщице фруктовый чай и вишневое пирожное, а леди Арнет выбрала ромашку и кукурузные крекеры. «Думаю, стоит сразу прояснить, что я мать Крейна». «Пожалуй, это было столь же неожиданно, сколь увидеть императора в этой чайной». Вдохнув поглубже, я постаралась скрыть странные неприятные чувства, лавиной съехавшие на грудную клетку. Крейн говорил, что у него нет родителей. Получается, врал, глядя мне в глаза. «Но это невозможно», — выдохнула я наконец. «Если вы мать, то почему сейчас здесь, а не в родовом?» «Потому что мы отказались друг от друга», — пояснила она насмешливо. «Как и вы отказались от него. Хотя я решительно не могу понять, как же это произошло. Истинные драконы...» Она резко махнула рукой. «Впрочем, какое это сейчас имеет значение? Я только хотела сказать, что мой сын вовсе не такой, каким вы его видели». От последнего заявления я нервно рассмеялась. «Бросьте, я прожила с ним больше года». Но вместо того, чтобы хоть как-то удивиться или проявить другие эмоции, мать Крейна пристально смотрела на меня и не желала отказываться от своих слов. «Мой мальчик, которого я знала, никогда бы не позволил себе и своему дракону обидеть предназначенную ему женщину. Даже если эта женщина отказывается от воли небес». Я хотела сказать, что ее мнение об этом отвратительном человеке меня вовсе не интересует, но леди Арнет не позволила мне и рта раскрыть. До того злополучного ранения я никогда не видела, чтобы он делал что-то против воли своего дракона. Мой сын был ладен и дружен с ним, но после... Произошло что-то, чему я до сих пор никак не могу дать объяснение. Крейн отказался от родственных связей. После смерти отца совершенно забыл обо мне. А когда я приехала к нему, мы разругались. Он не хотел контроля. «Какого еще контроля?» — спросила тихо, не веря собственным ушам. «Любого влияния, которое позволяет ему уступать дракону. После той дуэли, после его длительного лечения, я все чаще слышала, что этот дракон виноват во всем, что дракон испытывает ненужные Крейну эмоции. Допустим, я знала, что это возможно. Папа тоже всегда говорил, что контроль — процесс порой очень сложный. Но еще он говорил, что нужно держать баланс, и тогда можно жить в гармонии. А пока не будет гармонии, контроль над драконом будет невозможен. «Он всегда прекрасно справлялся со своими эмоциями», — ответила тихо. «Я никогда не видела его вторую ипостась, никогда не слышала его речи». Подняла глаза от чашки, вспомнив, как дракон отца воркует с мамой. Я слышала это воркование с самого детства и даже видела, как нежно и трепетно он к ней относится, когда принимает истинный облик. «Он не выпускает его на волю?» — ошарашенно спросила женщина, в чьих глазах смешались боль и потрясение. Я не знала, что на это ответить. Пожала плечами и взяла чашку в руки. Возможно, я просто не видела. Мы были абсолютно чужими друг другу людьми. «Но ты ведь истинная!» Леди Арнет невольно бросила взгляд на мое запястье и закусила нижнюю губу. «С ним что-то не так. Я не знаю, что, но Крейн никогда бы тебя не отпустил. Еще в юности он был уверен, что встретит тебя. Рассказывал, как будет баловать и летать с тобой в облаках». Я вспомнила красный пульсирующий зрачок и невольно подумала, что никогда не видела ни людей, ни драконов с такой вот интересной особенностью. «Вы только что упоминали длительное лечение, но драконы ведь быстро восстанавливаются от любых ранений». Леди отвела взгляд в сторону и жестом подозвала подавальщицу, чтобы та принесла новую порцию чая. «После ранения Крейн начал жаловаться на головные боли. Наш лекарь сказал, что-то срослось не так. Какой-то зрительный нерв». Она вдруг судорожно выдохнула, сдерживая слезы. «Крейн проходил очень долгие и болезненные процедуры, от которых все загородное поместье стояло на ушах. Но головные боли не проходили. Тогда мистер Вайт предложил воспользоваться услугами его знакомой ведьмы, которая могла помочь». Задумавшись, я нервно куснула губу. Я думала, он родился с такими глазами. «У него всегда были прекрасные синие глаза с широким черным кантом, как у отца. Я никогда ни у кого таких не встречала. А это не его глаз». Женщина тряхнула головой. «Вернее, его, но он трансформирован ведьмой. Драконы в принципе не любят связываться с черными ведьмаками, потому что те обожают пускать их на декокты. Драконья кровь, чешуя, клыки. На черном рынке такие ингредиенты считаются самыми ценными. Об этом не раз рассказывал мой наставник. Но я не придавала особого значения его словам. Да и кому в трезвом уме придет в голову мысль убить дракона? Такие преступления караются жестокой казнью, потому что двуипостатных и так не очень много. А тут еще и декокты». «За кого вы собираетесь замуж?» — выдернула меня из мыслей мать Крейна. «И как же так случилось, что вы видите в том необходимость сразу после брака с моим сыном?» Я молча поднесла чашку к губам и осторожно отпила горячий напиток, катая его фруктовой с кислинкой вкус на языке. Раздумывала, можно ли рассказывать ей о своих намерениях, но второй очень проницательный вопрос мне не понравился. Обычная женщина после подобного и впрямь не спешила бы обзаводиться новым супругом. С другой стороны, я всегда могу объяснить свое поведение искренними чувствами к будущему мужу. Мой избранник — Рой Ворвуд. Я была влюблена в него еще до получения метки, и теперь... «Ваши чувства прошли крепкую проверку, да?» — недоверчиво усмехнулась леди Арнет. «Я бы поверила, леди Дарнингейл. Но, боюсь, вы не учли одного момента. В любой истории брака дракона и истины можно найти их непринятие, сопротивление и противостояние. Но в каждой в течение полугода они приходят к своим настоящим чувствам. Если когда-то в твоем сердце и была любовь к другому, то от нее не осталось ни следа. Так что же заставляет тебя выйти за него замуж?» Я не хотела и не могла ей ничего рассказать. Это было бы странно, неправильно, опасно, но почему-то все внутри меня противилось другому ответу. Казалось, что если не сообщу истинную причину, все обязательно пойдет наперекосяк. Она узнает не так, не от меня, но мне же это вылезет боком. Могла ли я доверять своей интуиции? Выдохнув и зажмурившись, я решила сделать отчаянный прыжок с обрыва и очень тихо сообщила: «Я беременна». Я не посмотрела на нее, открыв глаза, лишь допила остатки чая и поторопилась встать. Но леди Арнет ухватила меня за ускользающую со стола ладонь. «Прошу», — тихо прошептала женщина. «Позвольте мне видеться с ним, когда он родится. Пусть не в качестве бабушки, а как...» Я подняла взгляд и увидела застывшие в ее глазах слезы. Женщина, потерявшая мужа, а затем и сына. Уставшая, измученная жизнью и собственными переживаниями, она смотрела на меня так, словно у меня была единственная ниточка к спасению ее души. «Прошу вас, леди Дарнингейл». Я не чувствовала противления, не чувствовала отторжения и понимала, что она, как и моя мать, была бы рада воспитывать внука или внучку. «Как я это объясню супругу и остальным?» — спросила тихо, уже готовая ответить согласием. «Я могу работать в вашем доме экономкой», — с надеждой выдохнула она. Представив будущее, я рассмеялась. «Мы с Роем будем скрывать двух женщин — экономку и ее помощницу, бабушку моего ребенка и его любовницу». Но так она, конечно, нашла очень выгодную позицию — быть при внуке и оправдывать свое положение нуждой. Неважно, что в таком случае скажет общественность, важно, что самому Крейну никогда не было дела до того, где и как и на что живет его мать. А судя по тому, что на ней нет никаких украшений, а одежда далека от новой, положение у нее на самом деле бедственное. «Где вы живете?» — спросила весело. «Напишите ваш адрес, я дам вам знать, когда соберусь переезжать». Возможно, было неправильным так беспечно доверяться его матери, и я даже корила себя какое-то время, пока бродила по другим лавкам в поисках готовых платьев для прогулок, но чуть позже смирилась с тем, что уже ничего не могу исправить. Мне было искренне жаль ее. Ведь, по сути, лорд Арнет поступил с ней точно так же, как хотел поступить со мной. Он просто вышвырнул ее из своей жизни, еще и оставил без средств к существованию. Подобного отношения я никому бы не пожелала. Тем более бабушке своего ребенка.